Осенний дождь стучит в окно. Осенний дождь стучит в окно, гудит в порывах ветра. Полено, бывшее бревно всеми цветами спектра, горит в камине до золы, и холод отступает. И сон из-за внезапной мглы вдруг мной овладевает. Так хочется скорее забыть тоску, долги, заботы. Сегодня с прошлым примирить под действием дремоты, спокойствие вновь обрести и мудрых слов значение, в обоснование привести судьбы предназначение, законы логики познав и тайны сновидения, в окне камина увидав простое пепло тление, уже без пламени почти, с золой смешав все краски, хочу сказать тебе прости. Иллюзии и сказки. 2004 год.